Мир вам, дорогое собрание, братья и сестры. Сегодня у нас действительно значимый день, особенный день, когда мы с вами приглашены. Куда? Зачем? Мы приглашены с вами в общение с нашим Спасителем, с нашим Богом. И вот стол, который напоминает нам трапезу вместе с Ним, вместе с нашим Господом. Этот стол или эта трапеза, которую Господь имел со своими учениками на той последней вечере перед своими страданиями, когда Он, взяв хлеб, чашу с вином, благословил и раздал, и сказал: «Делайте это в мое воспоминание». И мы сегодня, продолжая вот это поручение Господа, мы исполняем в точности все то, что Он повелел нам. И в послании апостола Павла к Коринфянам апостол снизошел до нас с вами для того, чтобы объяснить порядок и смысл вот всего того, что мы с вами сегодня будем совершать. Порядок и смысл вечери Господней, или хлебопреломления, или Евхаристия. В разных местах, в разных собраниях называется это слово. Но суть одна – это быть причастниками Его божественного естества, то есть причастниками тела и крови нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я буду читать текст из Евангелия, из послания, первого послания к Коринфянам, из 11 главы, 17 стиха. 11 глава, 17 стиха. «Но, предлагая это, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? И или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалит ли вас за это? Не похвалю». И последние стихи, предпоследние стихи этой главы начинается так: «Поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите, а если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Аминь». Что понудило апостола Павла напомнить верующим в Коринфе о порядке и смысле вечери Господней? По-видимому, до него или кто-то пришел, ему сказал, или в письме было сообщено, что вот имеет место такое явление, как собрание, когда люди приходят, верующие приходят на собрание, с целью того, чтобы поесть, попить. И, в общем-то, вот в первохристианских церквях вечеря включала это в себя, то есть непосредственно исполнение заповеди, а потом так называемые вечери любви, когда каждый приносил с собой что-то поесть, попить. И вот, вот это благое намерение превратилось в нечто такое, что нельзя, непозволительно делать в церкви. Превратилось в объедание и Да, и употребление вина. Поэтому апостол вынужден был ответить вот на то, или на вопросы вот этих благочестивых людей, которые задавали ему или рассказывали ему, и он пишет им этот ответ. И вот что важно для нас с вами, братья и сестры, сегодня, когда мы с вами также, собираясь на заповедь, совершаем вот это действие. Если посмотреть вот на то, что здесь находится, то, наверное, кто-нибудь скажет, что ну ничего особенного, наверное, чаши и небольшой каравай хлеба, ну как-то скудно из пищи. Но если только думать о той пище, которая насыщает человека, да, которую мы с вами каждый день употребляем для того, чтобы быть здоровым. И, возможно, кто-то вот в Коринфской церкви подумал, что ну хорошо бы еще принести что-то свое и поесть. Это существовало. И богатые, скажем, люди, которые имели достаток, они приносили в Церковь Божию продукты, еду и делились с не имеющими, с беднейшими. Но так продолжалось недолго, и потом все стало видоизменяться, и богатые, которые приносили свою еду, они собирались в такие вот группы или там кучки, как сейчас мы назовем, и начинали трапезу. Ну, естественно, после вечери, после заповеди Господней, которую они исполняли. Что важно для нас сегодня извлечь вот урок из этого текста? Что мы с вами должны, собираясь вот на вечерю Господню, на вот в этот день готовиться к этому дню. Ну, я знаю, что многие из нас имеют разные духовные практики подготовки вот к этому дню заповеди Господней, к вечере. Ну, одни читают Слово Божие и размышляют, другие собираются, молятся и размышляют. Третьи, возможно, берут пост для того, чтобы победить грех, для того, чтобы укрепиться в вере. И это действительно приветствуется, потому что мы с вами сознаем, что, живя в этом мире, мы многое с вами можем делать то, что не угодно Господу. И это единственный день месяца, который мы с вами посвящаем такому вот анализу, исследованию. Но если только это единственный день, если это только один день в месяц мы посвящаем этому, тогда мы очень беспомощные, тогда мы бессильные с вами христиане. И поэтому, возможно, в нашей среде, и как вот и в Первой Коринфской церкви, возможно такое вот разделение, что разделение чего? Прежде всего, мнений. Я думаю, что это так правильно надо делать. Другой скажет, это так надо делать, а третий еще скажет. И поэтому вот это разномыслие, разномнение, они не способствуют единению общецерковному. Вы знаете, церковь, действительно, она поставлена Господом для того, чтобы, знаете, как это сейчас современное такое понятие, выражать консолидированные мнения или единственные правильные мнения, которые мы с вами берем из Писания и озвучиваем его в этот мир. И поэтому то, что мы говорим, это должно быть на сердце у каждого. Здесь апостол Павел упоминает в начале вот то, что он слышал, до него ему сказали, что вот такие разделения получились, что одни называли себя Павлов, другие Аполлосов, третьи Христов. Нет такого, не должно такого быть. И апостол Павел объясняет, ему это больно слышать, что кто-то называется его именем. Я Павлов или Аполосов. Мы все с вами дети Божьи. Не отец у нас Павел и не отец у нас Аполос. У нас отец Бог. Бог, который через Сына Своего усыновил нас и сделал причастниками себе. Мы с вами соучастники. Вот слово «причастник» – это действительно сотоварищ, соработник и соучастник. Мы с вами призваны участвовать вот в этом действии, которое для всех нас должно быть иметь один смысл. Не разный, но один смысл. И апостол Павел говорит об этом вот в этом отрывке, что надлежит быть разномыслием, но только не в главном. Но только не в главном, чтобы единственное правильное мнение исходило не от кого-то из нас, а от Иисуса Христа, нашего Господа. И если мы с вами, вот собираясь вместе, делимся друг с другом, и происходят вот эти разделения, это плохо. Но если это многообразие мнений приводит нас к единству, вот это хорошо. И это апостол Павел приветствует, потому что через это вот в нашей среде есть такие братья и сестры, которые называются искусными. То есть они не хитрые, они не какие-то там ловкачи, они искусные в познании Бога и Слова Его. И они могут выражать свое мнение или мнение Библии вот доступным, простым языком для остальных. И это, слава Богу, это величайший дар истолкования Священного Писания. К чему апостол Павел призывает в этих стихах? Апостол Павел призывает к тому, что мы были едины со Христом. Вот центр нашей жизни, нашего исповедания, наших поступков должен быть единственный Иисус Христос. И в нем мы должны с вами находить всякое удовольствие, всякий смысл и делаться более и более причастниками его. Давайте вспомним из Деяний апостолов, когда вот эти первые новообращенные, первые христиане, что они восприняли? Как они восприняли эту благую весть? Благую весть спасения. Во-первых, они все радовались. Они умилялись сердцем. Они благоговели перед тем, кто действительно совершил за них вот это искупление. Радость наполняла сердце до того, что они решали, что лучше делать для церкви. Не для себя, а для церкви, что лучше. Это происходило ежедневно. Они были участниками вот этого действия. Они были участниками этих собраний, на которых они в веселье и простоте сердца принимали хлеб. Братья и сестры, нам очень важно с вами иметь единство. Потому что в единстве сила. Я упомянул уже вот это слово «многообразие». Многообразие чего? Духовных явлений нашей жизни. Если мы действительно собираемся вот с вами наедине или вместе и что-то делаем, мы должны делиться друг с другом. Мы должны говорить об этом друг другу. Через это Господь хочет, чтобы мы укреплялись в вере в Него. Чтобы не было у нас вот таких разделений на богатых и бедных, на обладающих знанием и не очень обладающих. Мы все дети для Него. Нету выше или ниже. И даже если брат служитель, то вы его избрали, мы его избрали. Господь благословляет это служение. Вот когда происходит извращение смысла Писания, когда человек занят лишь только собой, он занят тем, чтобы как-то отличиться в собрании, может быть, среди вот равных себе. И если он только этим занят, чтобы себя как-то преподать, то он нарушает заповедь Божию. Он нарушает заповедь Иисуса Христа о единстве. Потому что Христос перед своими страданиями в Гефсиманском саду молился Отцу и говорил о том, чтобы вот этот пример единства с Отцом послужил добрым примером для Церкви Христовой, для будущей Церкви Христовой. В этом единении наше с вами и благословение, и сила. Потому что через единение друг с другом, через единомыслие друг с другом, мы можем совершать великое дело Божие здесь на земле, которое мы и призваны. И вот трапеза, вот это вот, этот стол предложения, он дает нам вот это вот место, где мы с вами должны размышлять. Размышлять прежде всего о Господе и о том отношении к Нему, нас с вами. И если мы с вами что-то нарушаем в нашей жизни, в нашей духовной жизни, обязательно мы должны говорить это Господу. Обязательно мы должны привести свое состояние духовное в соответствие с тем, или с теми критериями, или с тем вот образом, который ждет от нас с вами Христос. Мы должны с вами друг друга почитать высшим себя. Это действительно наставление для того, чтобы никто из нас не гордился своим положением или своим духовным каким-то опытом. Мы должны почитать себя ниже, чем брат, чем сестра. Это не значит уничижать себя. Или как-то вот, как брат выразился, чтобы от тебя ноги вытирали. Это говорит о том, что мы смиряемся. Мы не хотим быть для кого-то соблазном. И я порабощаю себя и смиряюсь для того, чтобы приобрести брата или сестру. Вот эта практика, что мы смиряемся друг перед другом, она делает нас более твердыми и верными Господу. Потому что Он сам смирил себя до уровня раба. Он сам себя сделал слугою для нас, чтобы приобрести нас себе. И в этом контексте, когда апостол Павел не хвалит, в начальном стихе вот этой же главы он говорит: «Хвалю вас за то, что вы все, что мною передано, удерживаете». Вот то доброе, то наставление, которое необходимо для нас, мы должны его удерживать в себе. Мы должны с вами быть вот теми добродетельными, о которых сейчас передо мной говорил брат, братолюбивыми. Мы должны являть друг другу любовь, которая во мне, излита Духом Святым. Мы должны быть причастниками действий Духа Святого. Вот в церкви, или там дома, или на улице. От этого зависит восприятие миром нас с вами. Кто мы такие? И если кто-то зайдет в собрание и увидит вот этот стол и нас, мирно сидящих, что он должен думать о нас? Являем ли мы единство во Христе? Являем ли мы Его жизнь, которая в нас? И в конце апостол Павел, увещевая, вот, показывая порядок и смысл вечери Господней, как было ему сказано посредством Духа Святого, он заканчивает эту главу вот этими стихами. Поэтому, братья мои, собираясь на вечерю друг друга, ждите. Что значит ждать друг друга? Может быть, кто-то опаздывает, и мы должны его подождать, пока он придет. Наверное, нет, смысл не в этом. Ждать друг друга. Ждать друг друга – это значит в чем-то помочь брату и сестре, а именно в его вере, может быть, в его духовном возрастании. Помочь ему подняться выше, помочь ему приобрести вот эти духовные знания, этот духовный опыт, если мы с вами являемся более опытными. Мы не должны, собираясь в какие-то вот группы по интеллекту своему, возвышаться над другими и говорить, что, ну, это вот те группы, это пройденные, это меньшие там, это вот те, которые еще младенцы, ну, мы-то уже мужи, и нам должно по-другому мыслить и говорить. Христос не зашел до самого неграмотного, до самого простого человека, чтобы донести ему вот эту радостную весть спасения. Любовью победил и любовью привлек к себе. Вот в этом заключается смысл нашей жизни. Жизнь друг в друге. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на суждение, прочее устрою, когда приду. Если действительно мы с вами, ну, в силу нашего здоровья, которое, может быть, не позволяет нам голодать или поститься, то вы принимаете разумную пищу. Но чтобы это не было соблазном для ваших братьев и сестер. Потому что если вы едите и при этом соблазняете, то, знаете, вы действительно совершаете большой грех, потому что немощный брат и сестра через вас могут приткнуться в вере и уйти от Господа. Для того, чтобы этого не было, мы должны всегда помнить, что кто рядом с нами? Вот этот брат, эта сестра. И я не буду делать это не для того, чтобы себя как-то дисциплинировать. Я не буду это делать ради него. Ради того, чтобы душа его не соблазнилась. Мы всегда должны с вами, собираясь в собрание, думать друг о друге. Не то, что я увижу сегодня лицо. Думать о тех нуждах, которые есть у нас с вами. И по возможности восполнять эти нужды. Не только через служители, но и через самих себя. Господь ждет от нас этого. Господь желает этого. Господь дает нам все для того, чтобы мы это могли совершать. И в этом наша сила. Вот когда мы с вами будем едины, когда мы с вами будем единомысленны, то действительно никто не сможет покорить нас. Никто не сможет нас вот так разбить и сделать разрозненными, потому что у нас есть Тот, к которому мы причастны. Тот, который делает из нас вот этих служителей себе. Иисус Христос, Спаситель. Поэтому мы, братья и сестры, призваны, чтобы видеть друг друга, чтобы ожидать друг друга, чтобы любить друг друга. И чтобы вместе вот войти в Царствие Божие и прославлять вместе нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь.